Когда гроб оказался на приготовленном постаменте, а наемные носильщики отошли, адвокат пригласил в склеп всех остальных. Группа слуг просочилась внутрь и в торжественном безмолвии собралась вокруг гроба. Взоры всех с естественным любопытством на мгновение остановились на пяти других гробах, выстроившихся в геометрически точном ряду на других постаментах. По спинам присутствующих пробежал холодок, вполне понятный при наличии такого количества усопших. Адвокат подошел к гробу. Он кашлянул, но без особого пыла, полагая, что воздух в этом замкнутом и душном помещении мало годится для дыхания. «Преамбула к последней воле и завещанию графа Шиильского», — провозгласил он, — «требует, чтобы сей документ был вскрыт и прочтен здесь, в месте последнего упокоения его возлюбленных скончавшихся родственников». «Воистину возлюбленных», — голосом следующего человека проговорил один из слуг. «Он-то их и загнал всех в этот склеп. Присутствуют представители банка и страховой компании графа», — продолжил адвокат, — «врач, пользовавший покойным. Мистер Финч, представляющий похоронное бюро, удостоверил, что по окончании этой церемонии склеп будет закрыт». Адвокат замолк на мгновение и бессознательно облизнул губы. Потом, осознав, что он делает, он поспешно убрал язык под защиту губ, чтобы пропитанный миазмами воздух не прикоснулся к нему. «Преамбула содержит еще две части», — произнес он брезгливым тоном, открыв узорчатую шкатулку с драгоценностями, которую он поставил на краю постамента. Адвокат предъявил ее содержимое всем присутствующим. «Как было принято в семействе графа в течение многих лет, личные драгоценности покойного будут захоронены вместе с его телом. Поскольку граф является последним представителем своего рода, в эту шкатулку помещены все кольца и перстни, гербы и прочие штандарты рода графов Шиильских. Что засвидетельствовал джентльмен из конторы Ллойда? Я прошу вас всех быть свидетелями ее помещения в этот гроб». Адвокат извлек из кармана пару замшевых перчаток и натянул их на руки. После этого он ухватился за крышку гроба и потянул. Крышка сдвинулась на дюйм, а потом застрял. Адвокат что-то пробурчал, стараясь сдвинуть ее с места. «Позвольте мне помочь вам, сэр», — услужливо шагнул вперед Джеральд Стандер, завершивший процесс открывания гроба. «Спасибо», — поблагодарил его чуть запыхавшийся адвокат. Выпрямившись, он поглядел вниз на сэра Тайрона Мерфи. Представители конторы Ллойда и Дуварского банка вытянули шеи, чтобы увидеть мертвого человека, которого им не случалось видеть при жизни. Когда им удалось это сделать, глаза их округлились в удивлении. Его последний граф Шиильский весил целых 19 стоунов, побольше, чем 265 фунтов. «Ну и туша», — шепнул представитель лондонской конторы Ллойда. «Вы видели когда-нибудь подобное брюхо?» «Вам такого не наесть, не на что», — ответил представитель банка. «Адвокату придется потрудиться, чтобы найти в гробу место для драгоценностей». Адвокат приступил к делу, опуская в гроб то кольцо, то подвески, то герб, еще кольцо, застежку с гербом, несколько неоправленных камней, новые кольца. Когда шкатулка опустела, он отставил ее в сторону и посмотрел на Финча. «Последняя часть преамбулы требует, чтобы гроб графа оставался открытым, поскольку он является последним представителем своего рода, и сейчас склеп будет запечатан навсегда. Мистер Финч, как представитель кладбищенской службы, имеете ли вы возражения против подобного действия?» «Никаких, сэр», — ответил Финч, — «пока сам склеп останется надежно закрытым». «Великолепно», — ответил солиситор. «Поскольку все условия оказались выполненными, мы можем приступить к оглашению завещания». Открыв свой портфель, солиситор извлек завещание и сломал печать. Документ оказался, на удивление, несложным. Конюхи получили по 50 фунтов, грум — сотню. Смотрителей наделили 50 фунтами каждого. Садовника — сотней, домашняя прислуга получила по 50, повар — сотню и так далее. Джеральд Стандер, возивший графа всего 6 лет, удостоился компромиссного вознаграждения — 75 фунтов. «Очень мило с твоей стороны, старина», — подумал Джеральд. «Съезжу-ка я в Париж первым классом, подальше от изъедухи жены».